Глава 26. Ясная. «Вроде твой мальчик поладил с Авой и папой», — улыбается мама, бросив взгляд на улицу через окно, выходящее на озеро. Зарядил мелкий дождик, и около воды остались только самые отчаянные рыбаки. Андрей и Илья давно греются около камина в компании Каролины и бокала вина. Ждут остальных, чтобы всем вместе отправиться в баню. Проследив за направлением взгляда мамы, вижу три фигуры в дождевиках и с удочками. Я немного нервничаю из-за того, что притащила сюда Матвея. Как они там с папой? Не схлестнутся на теме Громова-старшего? Плохая была идея. Плохая. Он... Я хочу по привычке громко объявить, что Матвей никакой не мой мальчик, но сама себя обрываю, вспомнив наш безумный поцелуй. Поцелуи. Мысли о них заставляют щеки вспыхнуть, а низ живота загореться теплом. Наверное, Громов все же мой мальчик, даже пусть это временно. Он неплохой, хотя и немного запутался. Бормочу я, разглядывая высокую фигуру в отдалении. Как раз в этот момент Матвей, словно почувствовав мой взгляд, оборачивается в сторону дома и, глядя в окна первого этажа, демонстрирует свой улов, небольшую трепыхающуюся в руках рыбку. Сердце совершает кульбит, и я, вопреки своему здравому смыслу, жду, когда Матвей уже вернется в дом. Громова стало как-то слишком много в моей жизни. Мне это нравится, хотя немного страшно доверять и сближаться. Но я не могу найти ни одной причины, почему он рядом, кроме той, что я ему тоже нравлюсь. Его возбуждение упиралось мне в бедро, когда мы целовались. А я, хоть и остаюсь девственницей дольше, чем принято в современном мире, знаю, как устроена мужская анатомия и физиология. Он меня хочет. Даже несмотря на то, что я ни капли не похожа на его любимый типаж кукла Барби. Даже несмотря на то, что я постоянно отталкиваю его и резко шучу, Матвей остается рядом. «Помоги ему распутаться», — снисходительно улыбается мама. «Только не забывай про презервативы и венерические заболевания. Если вам повезло иметь маму-гинеколога, то вопросы полового воспитания и нежелательной беременности в вашей семье начинают обсуждать довольно рано. Первый раз она завела этот разговор, когда мне было 14. Я убежала в свою комнату, надела наушники и включила погромче музыку, чтобы не сгореть со стыда. В одном из ящиков комода в прихожей лежит огромная пачка презервативов. Иногда мама находит ее пустой и заменяет новой. Кто-то в нашем доме все же занимается сексом, но это не я. «Ма!» — восклицаю я, оглядываясь. Вдруг Громов уже вошел в дом и слышит это. «Я чисто невинен, как слеза младенца. Справку могу показать». Раздается в дверях наглый голос, и меня смывает стыдом. «Надо?» «Да, я бы посмотрела», — беспечно соглашается мама. «Прекратите». Бормочу, чувствуя, как от этой беседы у меня начинают гореть уши и хочется вмиг испариться. А еще вырвать Громову язык. Он у него как помело. Хотя мам рту народовал им весьма неплохо. Все же этот орган нам еще пригодится. Матвей сваливает в раковину несколько рыбин и останавливается рядом. Беру нож и быстро начинаю резать зелень для салата. Орудуя лезвием так быстро, что не успеваю отвести пальцы, и... нож соскальзывает прямо на них. «Ай!» Отдергиваю руку, заливая петрушку кровью. «Дай посмотреть», — просит Матвей, обеспокоенно заглядывая мне в глаза. Отрицательно качаю головой, прижимая раненые пальцы к губам. «У тебя руки в рыбе». «Покажи, я просто посмотрю», — настаивает на своем Матвей. «С папой сдружился, врачебными навыками обзавелся. Не знала, что это передается воздушно-капельным». Колеблюсь пару секунд и протягиваю ему ладонь. Несколько капель алой крови падают на пол. «Идите в ванную, я отнесу туда косметичку. В ней есть перекись и пластырь с бинтом», — говорит мама. «Всегда с полной аптечкой путешествуешь. Не бубни, обработать надо». Матвей скидывает на меня глаза и кивает в сторону коридора. «Это ты виноват». Я разворачиваюсь на пятках. «Да ну, из-за того, что ты в моем присутствии теряешься и не можешь себя контролировать? У нас это взаимно, малышка». Несмотря на пульсирующую боль в руке, мой рот растягивается в улыбке, которую я прячу, кусая губы. Мы проводим в ванной несколько минут в молчании. Громов сосредоточенно моет руки. Я стою рядом, одной правой доставая из маминой косметички нужные лекарства, морщась от боли. Бутылка с перекисью падает на пол, из губ срывается короткое ругательство. «Оставь, я сам», — произносит Матвей, поднимая бутылки и ставя их на край раковины. «Толстовку надо снять». «Совсем с ума сошел Громов. Это не то место, не то время». «Такая ты фантазерка, я не могу. Ты кофту в крови испачкала, застирать надо». «Не знала, что ты такой хозяйственный». «У меня больше опыта с кровавыми пятнами, чем у тебя, малышка». «Так, что тут у нас?» Громов аккуратно берет мою ладонь в свою и осматривает кровоточащий порез. Я утыкаю взглядом склонившуюся макушку парня перед собой и в очередной раз удивляюсь, как могла за несколько случайных встреч так сильно в него влипнуть. Я ведь даже общаться с ним не хотела, и физиономия его мне казалась наглой и бандитской. А теперь плохой парень, от присутствия которого у Таи до сих пор пропадает дар речи, рыбачит с моим папой, собирается идти в парную с моими братьями и обрабатывает мои раны. И у меня перехватывает от этого дыхание. Громов заклеивает мне пальцы пластырем, предварительно сняв с него защитную пленку зубами. Не очень гигиенично. Фыркую, наблюдая за его ловкими и уверенными движениями. Я не могу перестать на него пялиться. И отвожу глаза только когда он скидывает в ответ свои. «Я ничем не болею, коротышка. Про справку не шутил. Меня в больничке твоего папаши на все просканировали. А в некоторых местах еще и довольно глубоко пропальпировали». Улыбается Громов, поворачивая меня за подбородок обратно к себе. Наши губы оказываются друг напротив друга. Синхронно смотрим на них. Опыт моих поцелуев весьма ограничен. Можно сказать, вообще по нулям. Но поцелуи с Матвеем — это... Я не могу их ни с чем сравнить. Он напрочь выбил из моего сознания все здравые мысли, все страхи о том, что я могу сделать что-то неправильно или что ему не понравится мой вкус или запах. Если брать во внимание, с какой регулярностью ткань на его джинсах приподнимается в районе паха, ему все нравится. И черт возьми, мне тоже. «Чего ты ждешь? Спрашиваю, робко улыбаясь. «Когда ты попросишь меня прикоснуться к тебе?» «Зачем это просить? Ты ведь и так все еще держишь меня за руку». Матвей смотрит на мои пальцы, застывшие на его ладони. Кожа на его руке кое-где в красных разводах от моей крови. Беру ватный диск и, смочив водой, аккуратно стираю. «Такая ты неромантичная, ясная», — притворно вздыхает Громов. «У меня от тебя тахикардия, помутнение рассудка и приопизм». «Боюсь спросить, что это?» — давлю смешком. «Это когда стоит и не падает». «Могу тебе помочь?» «Ласково и нежно?» «Ага, с плеткой в руках». «У, коротышка, у нас с тобой полное совпадание в сексуальных фантазиях», — смеется Матвей. «Я тоже улыбаюсь». «Такой ты придурок, Громов». «Но я тебе нравлюсь и таким». Смотрю ему в глаза, понимая, что сопротивляться этому прущему напролом обаянию у меня больше не получается. «Нравишься», — признаюсь я тихо. Матвей на мгновение застывает, переваривая услышанное, а затем резко делает выпад вперед, захватив мои губы в плен без предупреждения. Давит языком, заставляя их приоткрыться, и врывается в мой рот, даря безумный быстрый поцелуй, лишающий кислорода. Я хватаюсь за его плечи, притягивая ближе к себе. Громов углубляет поцелуй, сдавив мою талию в стальных объятиях. Я чувствую его возбуждение, и меня начинает потряхивать в ответном. Тело горит, разум затуманен, низ живота наполняется теплой сладкой истомой. Он запускает руки мне под кофту и касается голой кожи. Запрокидываю голову и, зажмурившись, втягиваю через нос воздух, а с приоткрытых влажных губ срывается тихий стон, когда, опустившись ниже, Матвей начинает ласкать мою шею ртом. «Туша, малышка, я сейчас штаны спущу и опозорюсь. У меня башню от тебя рвет. Бормочет он между поцелуями. «Откуда взялась такая?» «Из мамы вылезла». Тихий, хриплый смех щекочет мою кожу. Матвей упирается лбом мне в плечо, шумно дышит, а я продолжаю гладить его затылок здоровой рукой. Колючий ежик чуть царапает пальцы. Хочу запереться с тобой в комнате и не выпускать, пока не натрахаемся. Судя по твоему настрою, мы можем умереть от голода там, а на ужин будет шашлык. Я все еще его обнимаю. Матвей продолжает орудовать ладонями у меня под кофтой. Проводит вверх и замирает, не дойдя до груди. Большим пальцем он чертит дугу около моего спортивного топа, в очередной раз молча спрашивая разрешения. Пожар, разгоревшийся внутри меня, уже не потушить. Поэтому, тихо вздохнув, я немного подаюсь вперед, разрешая ему трогать меня, где вздумается. Я этого хочу. Громов с обреченным стоном накрывает мою грудь руками и нетерпеливо дергает вниз лиф. Я выгибаюсь от остроты ощущений. И целую первый, пока он трепетными касаниями и ласками терзает мои соски. У вас все в порядке? Помощь не нужна?» Голос мамы заставляет мои глаза широко распахнуться. Я застываю и молюсь, чтобы ей хватило жизненного опыта остаться с той стороны двери и не вломиться в ванную в этот пикантный момент. «О, черт!» Громов молниеносно дергает мой лиф на место и вынимает руки из-под кофты. Встречаемся взглядами. Его глаза шальные и почти черные, на грани безумия. Опускаю свои на его вздыбленную ширинку и отворачиваюсь. Быстро приглаживаю волосы и прижимаю ладони к горячим щекам. «Капец! Капец!» — подхватывает Громов. «Лера?» — обеспокоенно спрашивает мама. «Все вернулись. Мы вас заждались». Она не вошла в ванную, но постукивает по дверному полотну, явно торопя нас освободить помещение. «Мы идем. Мой голос неестественно тонок. Громов, закусив губу, подрагивает от беззвучного смеха. Размахнувшись, шлепаю ладошкой по его плечу. Это он виноват. Соблазнил меня своей заботой, улыбкой, заставил признаться в симпатии и обезоружил поцелуями. Матвей, демонстративно поправляя свой выпирающий пах и изогнув брови, бросает на меня красноречивый взгляд. Я понимаю, что мы еще не закончили. И от предвкушения ночи внутри меня что-то сладко сжимается. «А Матвей где?» Интересуется мама, когда я выхожу из ванной, плотно прикрывая за собой дверь. «Сейчас подойдет. «Ясно», — хмыкает она и, отойдя в сторону, дает мне возможность спуститься первой. Мама с Каролиной доделывают салаты и накрывают на стол. Я выступаю в роли наблюдателя, мои пальцы все щадят. Завариваю себе зеленый чай и, выбравшись на крыльцо, наблюдаю, как Матвей, папа и Сава, собравшись около мангала, жарят мясо и свежепойманную рыбу. За ужином мы с Матвеем сидим в противоположных концах стола и имеем возможность только обмениваться взглядами. Громов смотрит на меня так часто и открыто, что каждый раз, когда я вдруг теряю его глаза, увлечённый разговором, тут же спохватываюсь и инстинктивно поворачиваюсь к нему, буквально осязая его внимание. После ужина мужчины уходят в баню первыми, а мы убираем со стола то, что может испортиться, и оставляем немного легких закусок. Я поднимаюсь на второй этаж, чтобы взять купальник и присоединиться к остальным. Уже выходя из комнаты, понимаю, что из рюкзака Громова доносится навязчивое жужжание. Думаю, ничего страшного не будет, если я принесу ему телефон. Закусив губу, открываю вибрирующий карман. Скользнув взглядом по экрану, в нерешительности застываю, не зная, что делать. «Попалась, малышка. Продолжим то, на чем прервались». Меня сгребают в охапку мужские руки. К спине прижимается сильное тело. Громов откидывает с моего плеча волосы, прижимаясь губами к бьющейся на шее венке. «Матвей, стой!» «Никто не помешает нам, все ушли», — бормочет он, продолжая нападать с нетерпеливыми поцелуями. Поворачиваюсь в его руках и протягиваю парню телефон. В комнате горит свет, поэтому я вижу, как Матвей, посмотрев на экран, мгновенно бледнеет.